Глава 4. Город стоял, как развороченная могила. Кирпичные остовы домов, черные от копоти, зияли пустыми глазницами окон. Улицы, когда-то еще в довоенное время шумные и тесные, теперь были завалены грудами камней, искорюженной арматурой и обломками мебели, в которых ветер шевелил клочья обгоревших бумаг. Пахло гарью, известковой пылью и смертью. А над всем этим низкое серое небо, тяжелое, как свинец, будто сама земля не могла оправиться от того, что на нее обрушили. Так встретил Данцик Сосновского. Не ликованием по поводу освобождения, а гробовым молчанием, в котором слышались лишь шелест пепла и далекий глухой гул моря. Михаил, которого в город подбросили на катере, перепрыгнул на разбитый пирс и осмотрелся. Порт, некогда кишащий судами, лежал в руинах. Остовы кораблей торчали из воды, как скелеты гигантских рыб, выброшенных на берег катастрофой. Краны застыли в неестественных позах, словно мертвые великаны, склонившиеся над собственной погибелью. Вода в гавани была покрыта масляной пленкой, отражавшей багровые отсветы пожаров, еще тлевших на окраинах. Доки, изуродованные бомбами, полузатопленные суда, переломленные пополам, ржавели у причалов. Их борта, изрешеченные осколками, медленно погружались в маслянистую воду. Портовые склады, набитые когда-то товарами со всего света, теперь были грудами обугленных балок. Из-под них вытекали темные липкие лужи, то ли расплавленного сахара, то ли остатков горючего. В воздухе висел едкий смрад гари, смешанный с запахом морской соли и разлагающихся тел. В городе все еще продолжали разбирать завалы и доставать тела. Миновав порт, Сосновский вышел в старый город. Да, однажды он был здесь еще до войны, любовался старинной архитектурой, дышал морским воздухом, запахом старины. А теперь город, веками хранивший величие, был грудой битого кирпича. Постарались союзнички. Нахмурившись, подумал Михаил. Он помнил сводки описания того, как армады союзных военно-воздушных сил без разбора вываливали на город фугасные бомбы. Улицы исчезали под завалами, только кое-где торчали остатки фасадов с выщербленными лепными украшениями, с пустыми окнами, в которых болтались оборванные шторы. Ратуша, когда-то гордость Данцига, лишилась башни, и теперь ее готический шпиль, как сломанный клинок, валялся среди обломков на рыночной площади. Собор Святой Девы Марии, веками царивший над городом, теперь был изуродован. Шпиль снесло бомбой, стены пробиты снарядами, а внутри, среди обвалившихся сводов, лежали обломки статуй святых, словно брошенные в последней отчаянной молитве. Собор еще стоял, но его величественные стены были изъедены осколками, а внутри царил хаос. Алтари разворочены, витражи выбиты, и только кое-где на почерневших стенах угадывались лики святых. По расчищенным для проезда транспорта дорогам часто проезжали машины. Военные, санитарные. Иногда это были машины с солдатами, иногда грузовики, крытые брезентом. Проходили подразделения пехотинцев, где-то работала строительная техника, разгребающая завалы. А вот местного населения, простых людей, почти не видно было. Лишь изредка из подвалов выползали тени, женщины с впалыми щеками, старики с пустыми глазами, дети, забывшие, что значит смеяться. Они смотрели на красноармейцев не то с надеждой, не то со страхом, будто не веря, что война для них действительно кончилась. Их было мало. Жалкие, оборванные, подобно теням, они выползали из подвалов и бункеров. Люди с пустыми глазами, опирающиеся на палки, худые дети, они смотрели на освободителей не с радостью, а с оцепенением, будто не верили, что кошмар кончился. А над всем этим тяжелое свинцовое небо, низкое и давящее, будто сама земля не могла вздохнуть после того, что с ней сделали. Так встретила Красную Армию древняя Ганзейская твердыня. Примечание: Ганзейский союз, Ганза, крупный политический и торгово-экономический союз торговых свободных городов Северной и Западной Европы, существовавший в XII-XVII веках. Название союза происходит от немецкого слова «Ханса», которое переводится как «братство». Не победными маршами, а гробовым молчанием руин, в котором слышался лишь вой ветра в пустых окнах да далекий глухой ропот моря. Сосновский, обратившись к военному патрулю, быстро нашел комендатуру. Помощник коменданта Викулов, подтянутый старший лейтенант с тремя нашивками за ранение на гимнастерке, проверил документы Михаила, вернул ему удостоверение и решительно снял с гвоздя у двери свою фуражку. «Прошу за мной», — улыбнувшись, предложил он. «Куда?» — удивился Сосновский, совсем не рассчитывавший на то, что его сейчас поведут в одну из камер, где уже содержится найденная и задержанная Альма Хофер. «Вы из дороги, вас на катере везли. Продрогли, как я вижу», — снисходительно ответил офицер. «Самое время покормить вас горячим, тем более, что машина придет за нами только через час. А пешком, если вы будете настаивать, мы за час никуда не доберемся». «Наблюдательный», — с иронией покачал головой Михаил. «Разведчик?» «Так точно, войсковая разведка», — кивнул Викулов. «После третьего ранения перевели сюда временно для восстановления здоровья. Боюсь, что Берлин мне не светит. Мечтал участвовать в штурме, да вот медики заортачились. А мои ребята там сейчас». «А тебя, значит, мне в помощь определили? Нянчиться с московским оперативником?» «Вы так сказали, товарищ майор». Викулов медленно надел фуражку и посмотрел в глаза Сосновскому. «Так, как будто московские оперативники ничем серьезным не занимаются. А к нам сразу же запрос пришел, как только город освободили. А так-то да, велели оказывать всестороннюю помощь». «Ну, оказывай», — кивнул Сосновский. «Если решил покормить гостя, то веди. Звать-то тебя как? Александром нарекли». И за завтраком с явным удовольствием, наблюдая, как московский майор с аппетитом поедает кашу, Викулов рассказал о том, что было сделано по запросу Москвы. В брошенных немцами госпиталях, в основном тех, в которых лежали солдаты, медицинского персонала уже не было на момент входа в город частей Красной Армии. Кто из раненых был в силах, пытался уйти, найти гражданскую одежду и пробраться на запад к своим. Но таких было мало, да и уйти им далеко не удалось. Те, что были в гипсе или еле могли передвигаться с помощью костылей, после окончания боев приникли к окнам и со страхом смотрели на советских солдат. Офицеры комендатуры и оперативники СМЕРШ опрашивали раненых и оставшиеся в госпиталях персонал, а фрау Хофер. Правда, персоналом это назвать было трудно. В основной своей массе в госпиталях остались санитары из тех же солдат старшего возраста, которые дослуживали при госпиталях. Нашлась и пара докторов, но те тоже были весьма преклонного возраста. Да и домами обзавелись в Данциге, хозяйством, которое не хотелось бросать. Да и куда уезжать, когда Красная Армия наступает, союзники с Запада наступают? Конец нацистской Германии был очевиден, и большинство немцев просто обреченно ждали конца, каким бы он ни был. Следы фрау Хофер нашлись быстро в госпитале на юго-восточной окраине города, в обширном парке на берегу Вислы. Здесь Альма Хофер работала хирургом. Более того, кое-кто из раненых даже заявлял, что женщина жила в этом городе еще до войны, а ее муж был офицером. К сожалению, никакие архивы и личные дела сотрудников госпиталя не сохранились, но Викулову повезло. Умел он располагать к себе собеседников, и один из санитаров рассказал, что помогал фрау Хофер отвозить на санитарной машине к ней домой продукты. «Так что, есть ее адрес?» – загорелся Сосновский и даже бросил есть. «Увы, только адрес», – развел руками старший лейтенант. «Дома мы ее не застали, да и дом во время бомбежки пострадал так, что жить в нем невозможно. И где ее теперь искать, я просто ума не приложу». «Но все равно поехали осмотрим ее дом», — настоял Сосновский. Викулов сам сел за руль открытого Виллиса и, выехав со двора комендатуры, уверенно повел машину по едва расчищенным улицам, сигналя немногочисленным прохожим и умело разъезжаясь со встречным транспортом. Но чем дальше машина удалялась от центра города, тем меньше на улицах становилось людей и машин. Разрушений на окраинах тоже было меньше, но все же и здесь городским постройкам досталось. Вскоре потянулись одноэтажные дома с садиками, но заборы зачастую были повалены, ветки деревьев сбиты пулями и осколками. Некоторые деревья и дома обожжены взрывами и начинавшимися пожарами. То и дело встречались следы танковых гусениц. Бои за город были тяжелыми, штурмом приходилось брать каждый дом, каждый квартал был самым настоящим укрепленным районом. Очень немцам не хотелось терять Данциг. Это и порты, и склады, и транспортный узел. С потерей Данцига вся восточно-померанская группировка немецких войск теряла основные пути снабжения. Относительно целые кварталы сменялись выгоревшими дотла участками, снесенными танковыми гусеницами. Наконец Викулов свернул к парку, проехал по раскрошившемуся асфальту мимо трех домов, которые были относительно целы, и остановился. Сосновский встал в машине в полный рост, придерживаясь за лобовое стекло, и осмотрелся. Тишина, запущенность. Ни людей, ни собак, ни кошек. Даже дыма из труб видно не было. У обочины валялся раздавленный гусеницами велосипед, а чуть дальше стояла сгоревшая немецкая автомашина. «Вот это ее дом!» — кивнул Викулов, выходя из машины. «Видите, крышу сорвало взрывной волной, и одна стена обвалилась. Мы сунулись внутрь, но там никакого признака живущего человека. Только следы огня, пыль. А соседи?» — Сосновский обернулся в сторону других домов. «Никого. Где-то водопровод поврежден, газ перекрыт в городе, да и целых стекол в окнах почти не осталось. Крыши пробиты, разбежались, разъехались кому куда было возможно. Говорят, по родственникам в другие населенные пункты. Кто-то пристроился в пунктах временного пребывания, которые мы устроили для беженцев. Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется, что Альма Хофер, скорее всего, погибла». «Ну, не будем о мрачном, Саша», — улыбнулся Сосновский. «У нас с тобой есть дело, и давай его делать, думать и снова делать. А если надо, то снова будем думать и думать». «Есть думать», — бодро отозвался старший лейтенант. «Но в дом я предлагаю заходить осторожно, там все на честном слове держится». Сосновский не стал пытаться открыть входную дверь и протиснулся в щель между упавшей на одну сторону крышей и остатками южной стены дома. Кирпичная кладка выдержала и свежих трещин не видно. Все, что упало во время боев, так и лежало, припорошенное пылью и строительным мусором. Первая комната, в которой оказался оперативник, была спальней. Широкая кровать говорила о том, что здесь когда-то спали муж с женой, значит, дома много лет, и Хофер, если он был не однофамильцем Альмы, а мужем, жил здесь какое-то время, пока служил на Балтике. Двустворчатый шкаф треснул и развалился. Из-под обломков торчали вешалки и обрывки одежды. Осколки зеркала в круглой раме разлетелись по комнате и лежали даже на кровати. Потоптавшись в комнате, глянув в прикроватную тумбочку, Сосновский понял, что тут он ничего полезного не узнает и не найдет. Ясно, что со времени бомбежки тут никто не спал. Да и не жил, наверное. Михаил попробовал открыть дверь из спальни в следующее помещение, но дверную коробку перекосило так сильно, что открыть дверь ему не удалось. И, подергав ее, он услышал подозрительные скрипы вокруг. Они могли означать неустойчивость строения и развалившейся крыши. Нет, трогать тут что-то очень опасно. «Ну что там?» — спросил Викулов, когда оперативник снова выбрался через щель из разрушенной части дома и принялся отряхивать шинель. «Не был тут давно никто, с тех пор, как разрушился дом». «Но это точно», — согласился старший лейтенант. «Женщина тем более не полезла бы». Сосновский обошел дом, поднялся по трем ступеням и попытался открыть входную дверь. Судя по язычку, который был виден в щели между дверным полотном и коробкой, дверь была заперта на замок. Это давало повод думать, что во время взрыва женщины не было дома. Окна тоже были заперты изнутри. Два стекла треснули, но все же окна были целы, и в дом попасть через какое-то окно было нельзя, не разбив стекла совсем. «Вы думаете, что Альма все же бывает здесь или даже живет?» – спросил Викулов. «Или ночует?» «Дверь на замке. Если есть ключ, то не вижу проблем». Сосновский снова подошел к двери и стал осматривать ее очень внимательно. Викулов присоединился к нему, потом стал рассматривать окна, пытался даже что-то увидеть внутри дома. И тут оперативник заметил, что дверная коробка в верхней части треснула и просела вместе с дверной перемычкой. Снаружи это было сложно сразу увидеть, но все же он обратил внимание. Нет, эту дверь не открывали после той бомбежки, даже если кто-то и приходил с ключом. Не открыть ее, дверное полотно зажато дверной коробкой, которую придавило еще и перемычкой. «Как вы разглядели?» Старший лейтенант приподнялся на цыпочки и посмотрел в щель. «Точно. А я в прошлый раз и не заметил. Ну, теперь яснее ясного, что здесь мы ее не найдем. Что делать будем, товарищ майор? Других адресов мы не знаем и узнать не у кого». «Слушай, разведчик», — Сосновский оглянулся на улице и указал на соседние дома. «Ты мне говорил, что тут никого уже нет, никто не живет». «Ну, так и есть». Два раза мы приезжали и ни одной живой души не видели. Вот как сейчас. Если и дома брошены, Альма Хофер может ночевать в любом из этих домов. Разве нет? Можно организовать ночное наблюдение? Пожал плечами старший лейтенант. Можно, согласился Сосновский. Но пока мы с тобой здесь, давай-ка пройдемся по нескольким домам, которые кажутся явно необитаемыми. Тогда пойдемте по всем, усмехнулся старший лейтенант. «Они тут все такими выглядят?» «Ну, вы направо, я налево?» «Давай, только ты оружие под рукой держи, а то иногда в таких местах встречаются не только бездомные кошки и собаки, но и беглые гитлеровцы, которые затаились и выжидают». Первый дом, в который вошел Сосновский, был пуст. Дверь разбита в щепки, один оконный проем развалился. Наверное, эти разрушения произошли во время боев, а потом хозяин собрал вещи и перебрался куда-то в другое место. Следующий дом был цел, и двери, и окна, и крыша. Только разбит угол одного окна осколком или пулей. Но, судя по пыли и грязи на ступенях, в дом через дверь никто не входил очень давно. А вот третий дом представлял собой жуткое зрелище. Целый снаружи, внутри он выглядел ужасно. Тут произошла какая-то схватка, судя по разбитой и перевернутой мебели и следам крови на полу и стенах. В двух местах на стенах виднелись даже пулевые отверстия. «Наверное, искать Альму Хофер бестолку», — подумал Сосновский и тут же услышал голос Викулова. «Товарищ майор, идите сюда!» Сосновский схватился за кобуру и вышел за низкую ограду на тротуар. Викулов стоял неподалеку от дома Альмы Хофер. Он держал за локоть старика. Рядом красовалась двухколесная тележка с каким-то скарбом. Старик, одетый в большую шерстяную куртку, не по размеру, испуганно пятился от советского офицера, но не выпускал из рук тележки. Видимо, содержимое было для него очень ценным. И когда Сосновский подошел, то старик совсем втянул голову в плечи, а его руки в шерстяных перчатках с отрезанными пальцами мелко дрожали. «Вот, ходит по домам и еду ищет. Вы по-немецки говорите?» «Допросить бы его не мешало, а я знаю 5 фраз, да и то с запинкой». «Как вас зовут?» — спросил строгим голосом по-немецки Сосновский и увидел, с каким уважением на него посмотрел старший лейтенант. «Я Густав Ройтер», — торопливо заговорил старик, то и дело покашливая и моргая слезящимися глазами. «Я не солдат, господин офицер, я не воюю, я старый человек, я бухгалтер». «Бухгалтер, понятно», кивнул Сосновский, рассматривая старика и содержимое тачки. «Где вы живете, Ройтер?» «На кладбище», — развел руками старик. «Не рановато ли?» — усмехнулся Сосновский. «Что вы, господин офицер?» — немец смущенно прижал руки к груди. «Вы не так меня поняли. Я когда-то был бухгалтером, а вот уже несколько лет я служу при кладбище сторожем, подметаю дорожки». «Ухаживаю за могилами, когда меня просят родственники усопшего. Я мирный человек, господин офицер, я никому никогда не делал ничего плохого. Я помогаю людям, как могу, насколько в моих силах, господин офицер. Даже сейчас я ухаживаю за женщиной, которая совсем отчаялась и не хочет жить. У нее ничего не осталось, но я кормлю ее, говорю с ней, пытаюсь вдохнуть в нее жизнь». «Кормите? Чем?» Сосновский протянул руку, откинул в сторону грязноватую мешковину в тачке и увидел 2 банки консервированных овощей, грязную помятую банку рыбных консервов, упаковку с крупой. «Я не ворую, господин офицер», — испугался старик и чуть ли не упал русскому в ноги, но Сосновский вовремя схватил его за плечи и заставил подняться. Поверьте, люди бросили дома, а эта женщина, ее зовут Альма, она здесь жила, ее дом разрушен. Она мне сказала, что здесь никто не живет, что люди убежали во время бомбежек, и тут можно найти немного еды». «Что?» Сосновский схватил немца за плечо, и старик снова испугался. «Что вы сказали? Как зовут женщину? Альма?» «Да, я так сказал, господин офицер», — упавшим голосом отозвался немец, ожидая, что его болтливость принесет ему еще больше беды. «Альма», — так она назвала свое имя. «Поверьте, она никому не причиняет вреда. Она просто женщина, потерявшая своих родных. А на этом кладбище похоронена ее единственная дочь. Это все, что осталось у Альмы». Помогая старику катить его тачку, Сосновский через полчаса добрался до кладбища. За это время он попытался расспросить немца об этой Альме, вообще о том, как живет город. Но старый Густав Ройтер только пожимал плечами и отнекивался, ссылаясь на то, что давно уже ни с кем не разговаривал, что нигде не бывает. Он просто тихо и мирно выполняет свои обязанности, хотя уже никого из администрации кладбища нет, никто не платит ему зарплату. Да и местный священник уже давно не приезжал в кладбищенскую часовенку отпевать покойников. Небольшая сторожка размещалась сразу за оградой кладбища, чуть в стороне от главной дорожки. Над крышей домика нависали лапы старой ели, как будто пытались прикрыть его от ветров и непогоды. Когда следом за стариком внутрь вошли Сосновский и Викулов, то они увидели пустоту. Нет, конечно, не в прямом смысле этого слова. В комнате стояли стул и небольшой круглый стол. У окна на кухонном облезлом столике находилась керосинка, а рядом стопка из трех тарелок. Тут же две больших чашки и одна столовая ложка с изогнутой ручкой. Все, больше в комнате не было ничего. Даже занавески на окне. Пусто, но очень чисто. Даже возле небольшой железной печки посреди комнаты было подметено, хотя ее сегодня явно разжигали. Еще одна дверь вела в другую комнату. Сосновский направился к ней, но старик хотел помешать ему остановить, однако вовремя опомнился и отошел в сторону. Здесь, в полумраке из-за завешенного куском брезента окна, оперативник увидел кровать с железными шарами на спинке и старый матрац на полу у противоположной стены. Больше в комнате не было никакой мебели и даже вещей. На кровати, свернувшись калачиком, лежала женщина. Ноги ее накрыты большим платком, волосы, насколько мог разглядеть Михаил, растрепаны так, что не различить черт лица. «Альма, прошу вас, Альма», — зашептал старик, все же войдя следом в спальню и склонившись над кроватью. «Альма, вставайте, эти русские офицеры ищут вас». Женщина зашевелилась, подняла голову, а затем испуганно вжалась в стену, пытаясь сесть на кровати и загородиться, как щитом, старым рваным платком. Сосновский подошел к окну и сорвал край брезента с гвоздя, чтобы в помещение попало немного света с улицы. Теперь он разглядел лицо женщины. Несмотря на растрепанные волосы, черные круги под глазами и впалые щеки, было видно, что женщина еще молодая, ей не более 30 лет. И была, наверное, красивая. Сейчас она смотрела на советских офицеров не столько со страхом, сколько с горечью. Как будто ждала, что сейчас рухнут последние остатки надежды. Надежды на что? Ведь выглядит Альма как окончательно опустившаяся, отчаявшаяся женщина, которой нечего ждать от судьбы. Нет, все-таки в ней есть еще трепетные искры надежды, ей есть что терять, чего бояться. «Простите, что мы потревожили вас», — сказал Сосновский. «Ответьте, вы Альма Хофер?» «Да, я Альма Хофер», — чуть хриплым слабым голосом ответила женщина. «Зачем вы меня ищете? Зачем я вам?» «Товарищ майор», — тихо шепнул сзади Виклов. «Там в машине небольшой НЗ лежит. Я бросил на всякий случай. Вдруг где заночевать придется или долго ездить?» «Хотите, я заварю чай или лучше кофе и приготовлю бутерброды с тушенкой? Может, потеплеет на душе у немцев?» «Ты гений, Саша», — кивнул Сосновский и, усевшись на принесенный Ройтером стул, обратился к женщине. «Фрау Хофер, мы действительно искали вас, но не потому, что хотим причинить вам какой-то вред. Просто ваш муж находится у нас в плену». Михаил не успел договорить, как женщина будто зажглась неким внутренним светом и всем телом подалась вперед. Костяшки ее пальцев побелели, с такой силой она сжала край платка. «Он жив?» — выпалила Альма. «Жив», — кивнул Сосновский. «Можете успокоиться, фрау Альма. Ваш муж Бертольд Хофер жив и здоров. А я просто случайно оказался в вашем городе и вот вспомнил, что вы его жена, живете здесь. Здесь вы работали в военном госпитале. Здесь ваш дом». «Это не военное преступление», — снова испуганно выпалила женщина. «Помогать раненым — это долг, а не преступление по всем законам любой войны». «Не будем говорить с вами о законах войны, фрау Альма», — поднял руку Сосновский. «Мы не воюем с пленными и гражданским населением. Наш враг не Германия, не немцы, а нацисты, которые захватили власть в вашей стране. Нацисты, которые ввергли Европу в адское пламя войны». «Кто вы?» Уже спокойнее, но все же настороженно спросила женщина. «Вы русский?» «Да, я русский», — ответил Сосновский. «Просто я хорошо владею немецким языком. Я прошу вас, поднимайтесь. Мы выпьем с вами кофе. У нас есть с собой немного продуктов, и я считаю, что вам нужно поесть. Когда вы ели в последний раз?» «Я...» Альма странно посмотрела на русского, потом обвела взглядом комнату, как бы удивляясь, как она здесь оказалась. «Не знаю. Наверное, давно. Старик-сторож кормит меня, когда находит еду. Но это бывает не всегда. Вы заберете меня в концлагерь?» «Ну что вы», — улыбнулся Сосновский. «Вы же не враг, вы не сражались против нас с оружием в руках. Вы просто женщина, вы врач, и ваша помощь может понадобиться людям в этом городе. Если вам негде жить, то мы можем отвезти вас в такое место, где временно живут люди, потерявшие жилье. Там тепло, там кормят, и там есть медицинское обслуживание». «Это тюрьма?» — снова спросила Альма. «Нет, это место, в которое может прийти каждый нуждающийся и остаться там. И каждый может свободно покинуть это место, если он больше не нуждается в помощи. Вы сами решите, как вам поступить». Женщина с жадностью схватила кружку и, обжигаясь, стала пить крепкий сладкий кофе. Наверное, она давно не пила такого. Виглов нарезал хлеб и ложкой накладывал на каждый ломоть тушенку из открытой банки. Старик съел один такой бутерброд, а потом еле заметно стал пододвигать тарелку к женщине. Альма ела не жадно, спокойно, но все равно чувствовалось, что она глотает пищу, почти не жуя, как изголодавшийся человек. Сторож стал объяснять, что он экономил найденные продукты, боялся, что в один день все закончится, и он просто не найдет ничего, и тогда они с Альмой умрут от голода. Викулов понял основной смысл сказанного по-немецки и также по-немецки буркнул «Думкопф». Примечание с немецкого «дурак, глупец». Немного поев, женщина снова с благодарностью приняла кружку горячего кофе. Теперь она уже пила небольшими глотками. Понемногу Альме удалось разговорить, и она стала рассказывать о себе. Сначала она, как и многие немцы, восприняла приход к власти национал-социалистов во главе с Гитлером с восторгом. Дочь долго не могла понять скепсиса своего отца, адмирала Георга Лоренца, когда он подал в отставку в 1938 году. Альма с мужем тогда уже жили в Данциге. Но потом многое изменилось, и мир погряз в кровавой бойне. Альма, как женщина, вдруг стала ужасаться происходящему в Европе. Не о таком господстве немецкого духа она мечтала вместе с другими немцами. А потом заболела и умерла их дочь, которая теперь покоилась на этом кладбище. Могилка дочери в последние дни была единственным, что связывало Альму с внешним миром, с жизнью, с памятью. С мужем в последние 3 года они виделись все реже, он часто уезжал в командировки. А потом Бертольд пропал без вести, и у Альмы не было о нем вестей. А потом страшные дни бомбежек, бои за город, работа в госпитале под обстрелами и страшное количество раненых, искалеченных. Все было как в тумане. Могила была ухоженной. Очевидно, что Альма, отрешившись теперь от всего мира, приходила сюда ежедневно, убирая каждый сухой листочек, каждую упавшую веточку. срывала каждую новую травинку. Каменный крест на могиле выглядел так, будто его изготовили и установили только вчера. Альма попыталась было присесть на корточки и снова приняться убираться на могиле дочери, но Сосновский взял ее за руку и усадил рядом с собой на лавочку. Женщина вздохнула и послушно села. «Скажите», — вдруг заговорила Альма, — «а что будет с моим мужем?» «Все зависит от него самого. Мне бы хотелось поговорить с вами откровенно, Альма, но я все же беспокоюсь, что вы плохо себя чувствуете, что ваши нервы могут не выдержать после пережитого». «Вы хотите сказать мне что-то страшное?» Женщина повернулась к собеседнику и до боли прикусила губу. «Вы расстреляете Бертольда?» «Вы думаете, что его есть за что расстрелять?» «Послушайте, мы же не бандиты. Мы государство, которое подверглось нападению другого государства. Но все же мы не будем мстить каждому немцу только потому, что он немец. В мире существует закон, и мы хотим, чтобы в нем оставалось главенство именно закона. Ответьте мне честно, если в чей-то дом ворвутся грабители, заберут все ценности, деньги, убьют стариков, изнасилуют жену, то все они одинаково виноваты? Или нельзя считать виновными того, кто в грабеже и изнасиловании не участвовал, а просто взламывал замок, чтобы банда могла попасть в квартиру? Или тот, кто не насиловал и не убивал, а просто на машине помог вывести награбленное, да и самих грабителей? Трудный вопрос, правда? И закон в любой стране скажет вам, что если тот из банды, кто сам не убивал и не насиловал, а лишь присутствовал или косвенно помогал, раскается, окажет помощь следствию, то и государство будет к нему снисходительно. «Но, Бертольд, ты правда не убивал?» — воскликнула женщина и прижала руки к груди, заглядывая в глаза русскому офицеру. «Он же был инженером, он что-то строил, какие-то укрепления, но он не стрелял в русских». Бертольд не строил сооружений и укреплений и не был инженером. Он служил в ведомстве, которое занимается разведывательно-диверсионной деятельностью. И то, чем он занимался здесь, на Балтийском побережье и в Крыму, связано именно с этим. Он готовил, минировал сооружения, порты, готовил минные ловушки, чтобы потом, когда немецкую армию изгонят, взорвать это. Убивать мирных людей, взрывать корабли, заводы, учреждения власти. Нет, сам он кнопки нажимать не будет и не нажимал. Охотно верю в это, но нажмут другие, для кого он все подготовил. «Это правда?» Альма смотрела на Сосновского широко раскрытыми от ужаса глазами. «Этого не может быть». «Так есть, Альма, и ваш муж не хочет показать нам эти опасные подарки, которые его ведомство для нас приготовило. Не хочет нам помочь обезвредить мины. Он не хочет помочь спасти десятки, сотни, а может и тысячи жизней. И мы никак не можем достучаться до его совести, до его души. Как вы считаете, ваш муж убийца или он боится, что его убьют свои как предателя? Значит, он трус?» «Вы...» У Альмы вспыхнуло лицо. Она тут же сникла, понимая, что не стоит так говорить с человеком, с офицером победившей армии. Но ей все же явно хотелось что-то сказать. «Говорите, говорите. Вы же хотели что-то возразить, объяснить», — предложил Сосновский. «Я могла бы вам дать прочитать письмо моего отца. Он еще перед самой войной отказался служить нацистам, хотя был адмиралом флота. Он написал мне, объяснил, что не трусость, а именно честь не позволяет ему оставаться на службе. Я тогда не поняла его, посчитала это стариковскими капризами. У Бертольда тоже есть в душе понятие чести и долга перед страной. Но, думаю, в нем идет борьба, потому что он и сам видит, к чему привела его преданность. Честность и верность хороши, когда они служат возвышенным целям. Но теперь, я думаю, и Бертольд понимает, что возвышение одной расы над другими не есть возвышенная честь. Тем более, когда платить за нее приходится миллионам жизней. Это ад». «Вот и мы хотим остановить этот ад», — ответил Сосновский. «Вы поможете нам? Поговорите с мужем. Я могу вас отвезти и устроить вам встречу. У вас имеются хоть какие-то документы, Альма?» «Да, они остались там, в доме письма», — сказала Альма и вдруг попросила с мольбой в голосе. Могу я их забрать с собой, там, от отца и от мужа? И еще возьмите с собой старика Густава. Там у меня на кухне остались кое-какие продукты. Отдайте их сторожу. Он был добр ко мне, хотя совсем не знал, кто я такая и откуда. Просто протянул руку помощи, когда я уже не знала, как жить, да и не хотела». Пока Сосновский рассматривал входную дверь, Виклов вернулся к своему Виллису и взял топор, который был подвешен снаружи. «Малая пехотная лопатка вряд ли поможет, а вот с топором проще». «Отойдите все», — попросил старший лейтенант. «Я попробую отжать дверь или расщепить ее, чтобы открылась. Где старик? Пусть отойдет, а то снова полезет банки искать и придавит его». Густав бродил возле полуразрушенного соседнего дома, трогая что-то палкой на земле. Сосновский и Сальмы отошли от дома на несколько шагов, и Викулов принялся за работу. Скрипела древесина, старший лейтенант поддевал топором дверь, выламывая целые куски, чтобы освободить дверное полотно. Дело пошло на лад, но Сосновский изредка покрикивал Викулову, чтобы тот был осторожнее. Михаил бросил взгляд на старика, который возле очередных развалин начал что-то разгребать палкой, потом ногой. И тут случилось страшное. Вспыхнуло пламя, поднялся дым, и взлетели комья земли и обломки древесины. Грохот взрыва ударил по ушам, и Сосновский непроизвольно обхватил женщину руками, закрывая ее своим телом от взрыва. Он успел заметить, как, нелепо раскинув ноги, тело старика отлетело в сторону, а следом упала и его шляпа. И тут же заскрипело, посыпалось. Викулов вскрикнул и отпрыгнул в сторону, и тут же его самого и все вокруг поглотило облако пыли от рухнувшей стены дома. Сосновский бросился прямо в это облако, кашляя, пытаясь разгонять руками клубы пыли. Викулов лежал на спине и пытался подняться, тоже отчаянно кашляя. Михаил присел рядом со старшим лейтенантом и только теперь понял, что правая нога офицера находится под грудой кирпича. «Сейчас, Сашка, потерпи», — приговаривал оперативник, откидывая в сторону кирпич за кирпичом, стараясь не тревожить всю кучу. Викулов стонал, держась за колено, и смотрел, как кирпичи отлетают в сторону и как из-под завала показывается его нога в сапоге. Рядом появилась Альма. Она присела и осторожно прикоснулась к ноге пострадавшего. Штанина была порвана в двух местах и пропитывалась кровью. Сосновский попытался было подхватить старшего лейтенанта под мышки и оттащить в сторону, но женщина остановила его. «Подождите, не надо. Там может быть перелом. Нужно зафиксировать ногу и срочно в госпиталь». «Да погодите вы», — отмахнулся Виклов. «Вы посмотрите, что со стариком! Что там за взрыв был?» Сосновский и Альма переглянулись и опустили головы. Оба понимали, что сторож вряд ли выжил, судя по силе взрыва и потому, как его тело отшвырнуло в сторону. Ему вряд ли нужна помощь, но если со старшим лейтенантом более или менее все в порядке, тогда надо сходить и проверить старика. Викулов лежал на боку, морщился от боли в ноге и смотрел на Сосновского и женщину. Ему за грудой кирпича мало что было видно, а вот перед спутниками картина возникла совсем безрадостная. Все ужасы войны, как в одном кадре кинохроники. Обезображенное тело старика лежало на камнях, от его лица осталось только кровавое месиво. Одна нога была почти оторвана и держалась фактически на обрывках штанины. Грудь и живот были обнажены из-за обгоревшей одежды и представляли собой нечто черно-красное. Альма отвернулась и прижалась лицом к плечу советского офицера. Сосновский помедлил и погладил женщину по волосам. Она врач, она многое повидала на своей работе хирурга, но видеть, как война вот так расправляется с твоими хорошими знакомыми, с близкими тебе людьми, просто ужасно, больно, невыносимо. Старик наверняка потревожил не разорвавшийся артиллерийский снаряд или мину, которая здесь осталась похороненной лежать со времен последних боев. Война собирает свой урожай. В лагерь под Москвой Сосновский с Альмой приехали уже поздно вечером. Шелестов ждал их. Женщина еле сдерживала нетерпение, понимая, что советские офицеры захотят с ней предварительно еще раз поговорить, прежде чем она увидит своего мужа. Альма сносила все терпеливо, мужественно и молча. За время дороги Сосновский разговаривал с Альмой, но после приезда в лагерь она буквально не промолвила ни одного слова. Сейчас она казалась натянутой струной, которая может порваться от сильного напряжения. И все же Шелестов не торопился, не любил Максим поспешных решений и поступков. Ему хотелось, чтобы Альма успокоилась, насколько это вообще возможно в ее ситуации, взяла себя в руки. Он представлял Альму Хофер другой, но теперь понял, что война прошлась по этой женщине безжалостно, возможно, сломав многое внутри нее. Кто она? Хирург военного госпиталя в Данциге? Жена морского офицера, дочь покойного адмирала германского флота Георга Лоренца? В Данциге большая часть населения – этнические немцы, и с этим городом Альму связывало многое. Но когда советские войска подошли к городу, то немцы поспешно ушли из него, эвакуировав военные предприятия и госпитали. Но многие не успели покинуть окруженный город, а кто-то и не хотел. Альма Хофер, урожденная Лоренц, не покинула город. Она осталась с ранеными моряками, которых немцы не успели эвакуировать и просто бросили. Она до последнего оставалась в госпитале, а когда туда явились русские врачи, она ушла. Ее не уговаривали, просто проверили документы и проводили взглядом. И Альма хотела вернуться к себе домой, но дом оказался почти разрушен. У женщины оставалось еще одно святое для нее место в городе – могила на кладбище. Здесь же была похоронена их с Бертольдом дочь, умершая в 5-летнем возрасте. Это, как рассказал Сосновский, еще одна из причин, почему Альма не покинула город. Все рушилось, судьба мужа неизвестна, и единственная привязанность, оставшаяся в ее жизни – могила и память о дочери. Альме сообщили, что мужа приведут на свидание к ней через 1,5 часа, сославшись на внутренний распорядок в лагере. Женщина отказалась ужинать, сказав, что сейчас ей кусок в горло не полезет. Она даже отказалась от душа, который ей предложили принять с дороги. Альма сидела на стуле, сцепив пальцы на коленях, и чуть покачивалась вперед и назад. По всему было видно, что ее мысли сейчас очень далеко или очень глубоко в себе. Оперативники догадывались, о чем сейчас размышляла женщина. Сейчас ее привычный мир рушился, и возникала какая-то новая реальность, которой она просто не могла раньше предвидеть в своей судьбе. И в этот мир надо входить. Согласен ли в него войти ее муж, так ли он оценивает все происходящее или нет? Может ли случиться такое, что он оттолкнет ее из-за своих убеждений и останется верным идеалам нацизма? Наверное, Альма больше всего боялась такого исхода дела. «Альма, пойдемте», – тихо сказал Сосновский, открыв дверь в комнату, где ждала немка. «Ваш муж ждет вас». И вот теперь волнение захлестнуло женщину. Если раньше она где-то в глубине души еще сомневалась, что ей разрешат увидеть мужа, то теперь она шла к нему, и сдерживать эмоции Альма больше не могла. Шелестов, который наблюдал за Хофером, ждал его реакции. Немец наверняка предполагал, что его привели в это помещение для допроса. Непонятно только зачем в такое время суток. Изощренная техника допросов советских следователей. Но раньше такого не было. И вот открылась дверь, и в комнату вошел не следователь, не офицер охраны лагеря. Он увидел жену, и лицо Хофера исказило гримаса боли, какого-то беззащитного отчаяния. Наверняка он уже не надеялся когда-то увидеться с женой. Немец вскочил со стула, бросился к Альме и, обхватив ее руками, прижал к себе. Они стояли так несколько минут молча, только ощущая друг друга, впитывая запах родного человека. Шелестов распорядился не мешать супругам, и Бертольд проговорил с женой около 3 часов. Потом ее увели, а самого Хофера никто не стал допрашивать. Его просто отвели в барак и оставили там до утра. А утром, когда Хофера привели к Шелестову, тот по глазам и осунувшемуся лицу понял, что немец не спал всю ночь. «Ну вот, теперь можно и поговорить».